Глава 14. Помню, как я сам когда-то впервые пришел в стены медицинского университета. Давно это было, даже не в этой жизни. Тогда наш декан читал вступительную лекцию и сходу опроверг известную русскую пословицу: «От сессии до сессии живут студенты весело». «Совсем не весело», — сказал он, тем самым намекнув, что о веселье на ближайшие несколько лет мы можем напрочь забыть. Он оказался прав лишь отчасти. Большинство студентов действительно сидели круглыми сутками за учебниками, но некоторые умудрялись еще и развлекаться параллельно с учебой. Я, между прочим, относился ко вторым. Учеба мне давалась не так уж и сложно, поэтому я всегда находил время для досуга, но при этом не забывал вовремя изучать материалы. Однако сессии в медицинском университете всегда становились периодом бесконечного превозмогания. Некоторые умудрялись изучить годовой материал всего за одну неделю. Бесконечный запас кофе и энергетиков открывал возможность продлить сутки еще на 8 часов, которые изначально предназначались для сна. Эх, не здорово все это, и очень уж мне не хочется обучить студентов плохому. Но выхода нет. Пусть лучше они проживут без сна пару суток, чем в конце концов погибнут на экзамене. Ведь выхода у них нет. Вариантов всего два. Либо сдают все и живут дальше, либо погибает вся группа. Честно говоря, я очень хотел, чтобы группа 3В сплотилась, чтобы все в ней начали помогать друг другу, тем самым мотивируя себя учиться. Но у меня и в мыслях не было, что они додумаются дать магическую клятву. Итак, уважаемые студенты, раз вы решили пройти на 4-й курс все вместе, я вам в этом помогу. Но вы должны понимать, что для этого придется чем-то пожертвовать. Очевидно, сном. «Сном?» – удивился Николай Широков. «А разве сон – это не самый главный источник энергии? Им ведь очень вредно жертвовать». «Абсолютно с вами согласен, господин Широков», – кивнул я. «Но выбора у вас нет. Раз дали клятву, нужно сделать все, чтобы ее не нарушить. Предлагаю сегодня обустроиться здесь. Проведем следующие полтора суток в этом кабинете. До тех пор, пока вы не сдадите экзамен». «А как же спать?» – воскликнул один из студентов. «Я не привык спать за пределами своей комнаты». «А придется привыкнуть», – настоял я. «Хотя, думаю, следующие сутки вы вообще спать не будете. Я принесу вам кое-что. У меня есть специальное зелье, которое дает большой запас энергии. Скажу сразу, после экзамена вы, скорее всего, уснете, и разбудить вас никто не сможет в течение целого дня. Но вы сами приняли такое решение. Клятва дана, клятва должна быть исполнена. Вы готовы?» Произнося последний вопрос, я повысил голос, призывая своих студентов к действию. «Да, Алексей Александрович!» Хором ответили студенты. «Ха, отлично. У вас всего 3 экзамена. Общее лекарское дело, основы борьбы с некротикой и лекарская юрисдикция. Начинайте готовиться прямо сейчас. Я вернусь через пару часов и принесу вам зелье. Поверьте, энергии у вас станет гораздо больше». Я оставил группу, и студенты за моей спиной уже начали обсуждать список вопросов, которые могут попасться им на грядущих экзаменах. На самом деле, группу 3В ждет куда больше испытаний, чем может показаться. Все остальные группы сдают экзамены 3-го курса в июне, и моя группа тоже будет их сдавать. Однако, чтобы получить доступ к ним, нужно для начала преодолеть заключительные отсеивающие майские экзамены для должников, которые состоятся уже послезавтра. Сдав их, они переведутся на 4-й курс, даже если завалят июньские испытания. Им дадут шанс пересдать их в следующем году, а вот майские нет. Тут два варианта. Сдал и остался, или не сдал и отчислился. А в случае с моей группой возникает еще и риск гибели. Первым делом я заскочил домой, собрал все имеющиеся зелья энергетики и приказал Синицыну заглянуть в ближайшую лавку и купить еще бутылок 20. Я заметил, что наши зелья уже продаются по всему Саратову, просто не все еще поняли, как ими правильно пользоваться. Если все получится, моя идея окажется не только спасением для группы 3В, но и хорошим коммерческим ходом. Слухи распространяются, а зелья энергетики быстро станут самым популярным товаром среди студентов. И не только в лекарской академии. «Закупился?» — спросил я Синицына, который подтащил ко мне здоровенную сумку, в которой гулко звенело стекло. «Не то слово. Пришлось одно зелье самому выпить, чтобы дотащить все это до академии», — шумно выдохнул он. «Неси это в мой кабинет и помоги студентам, если у них возникли вопросы. Уверен, они тебя знают. Мы с тобой месяц назад просвистели на всю Саратовскую губернию. Главное, не приставай к студенткам и не болтай с ними на другие темы. Только учеба, ясно?» «Ясно, ясно», — кивнул Илья. «А ты-то куда собрался? Я думал, что мы вместе пойдем в класс». «Мне нужно встретиться с ректором и объяснить ему, что случилось на самом деле. Я не могу рисковать жизнями юных лекарей. Преподаватели должны быть в курсе». Подытожил я и направился в центральный корпус. Константин Федорович Ефремов встретил меня без улыбки. Он уже знал, что любое мое появление равняется десятку новых проблем. «Даже спрашивать боюсь, Алексей Александрович, по какому поводу вы ко мне заглянули на этот раз?» — покачал головой он. «Со мной недавно связался господин Углов. Сказал, что вы вызвали его на суд. О дате вам еще не сообщили?» «Только что мой юридический советник узнал, что в суд нам предстоит прийти ровно через неделю», — ответил я. «Время еще есть. Когда мы будем разбираться с Угловым, мои студенты уже сдадут промежуточные экзамены. Вот только с этим делом есть небольшая проблема. Именно поэтому я к вам и пришел, господин Ефремов». Я кратко рассказал ректору о том, что натворили студенты. От моей истории он изменился в лице настолько, что я даже узнать его не мог. Глаза расползлись окончательно и бесповоротно, кожа побледнела, а редкие волосы практически встали дыбом, как у испуганного кота. «Вы хотите сказать, что в случае неудачи хотя бы одного студента вся группа погибнет?» Он протер влажный лоб платком. «Господин Мечников, вы меня убиваете. Такого еще в истории моей академии никогда не случалось. Вы точно уверены, что они...» «Точно», — перебил его я. «Не буду называть имен, но один из них узнал, как проводится этот ритуал. Вот только студенты понятия не имели, к чему это приведет. Я не стал им рассказывать о риске смерти. Если они начнут паниковать, результат выйдет еще хуже». «И что вы предлагаете мне сделать? Пропустить этих бездарей без экзаменов на четвертый курс?» — пожал плечами он. «Это же бред! Тогда все начнут пользоваться этой схемой». «Нет, вы не поняли», — покачал головой я. «Я лишь прошу, чтобы вы поговорили с экзаменаторами. Пусть отнесутся к ним лояльнее. Если кто-то их не устроит, отчислить студентов можно будет уже на следующей сессии. Главное, чтобы через этот промежуточный контроль они прошли живыми». «Мысль здравая», — вздохнул Ефремов. «Общее лекарское дело у них будет принимать и лекарь Разумовский, а борьбу с некротикой господин Кострицын. С ними проблем не возникнет». «Отлично, эти двое со мной в хороших отношениях. Если что, я смогу поговорить с ними и объяснить ситуацию». «Однако с лекарской юриспруденцией ничего не выйдет», — покачал головой ректор. «Думаю, вы уже понимаете, кто будет принимать у них экзамен». «Андрей Всеволодович Углов», — тут же догадался я. «Именно. Даже если я скажу ему, что студенты заключили опаснейший для жизни магический договор, ему будет все равно», — заключил Константин Федорович. «Готов поклясться, что он скажет, будто с точки зрения закона мы не должны идти на поводу у студентов, даже если они рискуют жизнью». «И в каком-то смысле он прав. Но эти юнцы допустили большую ошибку. Они не знали, к чему приведет эта клятва. А бросить их в беде я не могу. Раз уж меня назначили ответственным за них, значит, нужно довести дело до конца». «Понимаю, с Угловым будет трудно. Но я возьму его на себя. У меня есть идея, как разобраться с этой проблемой». «Только не говорите, будто собираетесь использовать очередной трюк, который не укладывается ни в какие рамки наших внутренних распорядков», — пригрозил мне ректор. «Что вы, Константин Федорович, о чем речь?» — невинно ответил я. «Разве я могу пойти против уважаемого господина Углова с козырями в рукавах?» «И разумеется, это ложь. Я уже придумал, как нам разобраться с этим экзаменом. Будет непросто, но у меня достаточно средств, чтобы обеспечить 9 студентов необходимым оборудованием. Да, на этот раз я собираюсь создать новый инструмент, который понадобится не лекарям и пациентам. Он будет создан для удачной сдачи экзаменов. После беседы с Ефремовым я потратил еще 1 час на переговоры с Разумовским и Кострицыным. Узнав о том, что натворили студенты, они согласились пойти мне навстречу. Пообещали, что вытянут совсем бездарных на тройке. А уже что случится после, не их проблемы. Пока Синицын замещал меня в кабинете, я заглянул в еще один специализированный магазин и спустил там огромное количество денег. Иного выбора у меня не было. Если студенты погибнут, меня привлекут к очередному делу как ответственного за них. Кроме того, погибнет Артур Мансуров, мой единственный козырь в борьбе с этой семьей. Единственный шанс спасти Токса от неминуемой гибели. Как ни крути, спасать их мне все равно придется. Иначе я проиграю сразу несколько битв. Даже те, которые учебы и преподавания совсем никак не касаются. Заодно покажем Андрею Углову, что мы можем придавить его даже вне суда. Мои студенты уделают его на экзамене. Я покинул магазин кристаллов практически с нулем в кошельке. Скоро эта сумма пополнится за счет патентов. Голодать я уж точно не буду. У меня еще есть несколько вкладов. Но факт остается фактом. Я в группу 3В вложил почти столько же денег, сколько потратил на создание антибиотиков. И все из-за этой покупки. Я вернулся в свой кабинет и, к своему удивлению, обнаружил, что Синицын пока даже не соблазнил ни одной из студенток. Как раз наоборот, он что-то эмоционально втемяшивал им в головы. «Внимание, студенты!» — воскликнул я. «У нас короткий перерыв. Илья Андреевич уже раздал вам мои зелья?» «Да-да-да-да-да-да!» — протараторил суетящийся Николай Широков. «Я 2 бутылки выпил. Все запомнил. Вообще все. «Илья, этому больше не давай», — попросил Синицына я. «Кофеин во время сессии — это, конечно, здорово, но передозировка нам не нужна». «Да он совсем сдурел», — прошептал Илья. «Накинулся на это зелье быстрее всех. Выхлебал сходу 2 бутылки до дна. Зато уже целый час наизусть цитирует учебники». «Но у нас проблемы с юриспруденцией, Алексей Александрович», — вмешался в наш разговор Артур Мансуров. «Ах, ты посмотри на него, вылитый братец!» — хмыкнул Синицын. «Тише!» — заткнул Илью я, а затем перевел взгляд на Артура. «Ничего, с юриспруденцией я уже разобрался. Мне придется отойти еще раз, чтобы принести вам подарки, которые помогут на экзаменах». «Лучшим подарком был бы Илья Андреевич!» — заявил один из студентов. «Он знает юриспруденцию практически так же хорошо, как Андрей Всеволодович Углов!» Я с трудом сдержал улыбку, а затем прошептал Синицыну. «Между прочим, они догадались. Ты и вправду станешь подарком для них». «Э? Не понял», — нахмурился Синицын. «Ты что такое несешь?» «Скоро узнаешь», — ответил я, а затем обратился к студентам. «Господа и дамы, концентрируемся на общем лекарском деле и на борьбе с некротикой. Пока что забудьте про юриспруденцию. Ее будем повторять уже к утру. Мы с господином Синицыным отойдем еще на 1 час. Скоро вернемся». Мы с Ильей покинули территорию учебного корпуса и направились к Светлане Бронниковой в мастерскую. Протянул Синицын. «Алексей, а ты что туда тащишь? У тебя сумка за спиной забита до треска. Почему ты вообще разговариваешь со мной загадками? Ты же знаешь, что я это не переношу». «Сейчас все узнаешь», — усмехнулся я. «Ты даже не представляешь, что я собираюсь сделать». Мы вошли в здание мастерской, и, к счастью, Светлана Бронникова была на месте. Однако все студенты кружка ушли готовиться к экзаменам. «Светлана Георгиевна, пора нам создать кое-что еще более интересное», — заявил я. «Поможем студентам одолеть нашего потенциального врага». Бронникова даже дар речи потеряла. Но когда я объяснил ей, что натворила группа 3В, она сразу же согласилась с нами сотрудничать. «Так, если я правильно поняла, знаний студентов хватит, чтобы пройти через 2 лояльно настроенных преподавателей», — подытожила Светлана. «Но как вы планируете пробиться через Углова? Он ведь и успешно студентов валит, если они ему не нравятся. Есть какие-то идеи?» «Есть», — сказал я и высыпал на ее стол кучу белых кристаллов. «Это же... во имя Грифона, господин Мечников! Вы хотите сказать, что это... «Кристаллы вызова», — уточнил я. «Одни записывают голос с помощью сложной структуры, а другие его воспроизводят. Наша задача — уменьшить их, сократить объем кристаллов до минимума». «Для чего?» — не поняла она. «Для того, чтобы кристаллы-приемники смогли поместиться в ушах студентов», — прошептал я. «Да, один из крайне распространенных способов бесчестно сдать экзамен. Им часто пользовались в моем мире. Специальный микронаушник просовывался вглубь уха, и человек с другой стороны передавал ответы на вопросы, которые задают преподаватели. Я таким аппаратом никогда не пользовался и уж точно не думал, что мне придется создать нечто подобное самостоятельно, но иного выхода нет». «Только так мы можем одолеть Андрея Углова», — заключил я. «Студенты будут передавать вопросы в главный кристалл, а им будет отвечать наш знакомый специалист по юриспруденции и финансам». «Чтоб я сдох!» — прошептал Синицын. «Это вы про меня, что ли?» «А про кого же еще, Илья Андреевич?» — улыбнулся я. «Ну, давайте же, очнитесь. Где ваш бунтарский дух? Самое время сломать систему и спасти 9 человек от их же глупости. Ну что, готовы сразиться с Угловым дистанционно?» Синицын хрустнул костяшками так, будто собрался драться с Андреем на боксерском ринге. «Да я его в порошок сотру! Это будет отличная репетиция перед будущим судом! Ха-ха-ха-ха-ха!» «Превосходно! Все участники моей операции воодушевились. Теперь остается довести дело до конца. А проблем по пути может возникнуть целое множество. Но первый этап уже решен. Я нашел себе помощников». «Хорошо, я готова работать с вами», — согласилась Светлана. «Думаю, мне понадобится 12 часов, чтобы подготовить такие... Как вы их там назвали, микронаушники?» «Да, именно так», — кивнул я. «Спасибо, Светлана Георгиевна. Прямо сейчас вы спасаете жизни студентам. Это очень благородное дело». Следующие несколько часов я метался между мастерской и своим классом. Студенты уже постелили себе на полу аудитории, приготовились ночевать, если сморит сон, но их все еще держали на ногах мои зелья. И в этом кошмарном ритме пролетели следующие сутки. За это время ни один из моих учеников так и не прилег поспать. Я выделил им время на сон лишь перед экзаменом, когда наушники уже были готовы. Поспать ребятам удалось лишь 5 часов. Но сразу после пробуждения я напоил их зельями-энергетиками и морально подготовил к предстоящим экзаменам. А все 3 должны были пройти уже сегодня. 9 учеников разделились на 3 группы и направились к разным преподавателям. Синицын занял позицию связующего кристалла. «А, вот и все. Новый этап войны против Углова начался». «Сосредоточься, Илья», — прошептал я. «От тебя зависит судьба всех этих людей». «У нас уже возникла проблема», — вздрогнул он. «Кажется, связь со студентами пропала». «Да ладно, не могли же в этом мире изобрести глушилки?»